Глава 39. Новый мэр города Чикаго. На Оливера Марчбэнкса, подающего надежды юнца лисьей породы, мистер Стимсон возложил ответственную задачу уличить достопочтенного мистера Сласса в каком-либо предосудительном поступке, и мистер Марчбэнкс раскапывал и разнюхивал до того, пока не собрал достаточно данных, чтобы состряпать историю, которая могла бы навеки отравить жизнь мистера Сласса, если бы ему вздумалось стать слишком послушным орудием в руках врагов Каупервуда. Главным действующим лицом этого заговора явилась некая Клаудия Карлштадт, авантюристка и шпионка по призванию, веселая потаскушка и продажная душа, обладавшая большим житейским опытом и довольно приятной внешностью. Излишне говорить, что Каупервуд не входил ни в какие подробности, хотя один его снисходительный кивок привел в движение весь хитроумный механизм капкана, сфабрикованного для уловления достопочтенного Чеффи Сласса. Клаудия Карлштадт, орудие соблазна, с помощью которого была уготована гибель достопочтенного Чеффи, была высокая, стройная блондинка, еще довольно-таки свеженькая, так ей едва сравнялось 26 лет, и отличавшаяся тем бездушием и жестокостью, которые свойственны лишь самым алчным и самым легкомысленным созданиям. Чтобы понять, как сложился такой характер, следовало бы познакомиться поближе с беспросветной нуждой Южной Холстедской улицы, на которой родилась и выросла эта особа. Заглянуть в одну из тех ветхих, вросших в землю лачужек, где оторванные ставни болтаются на одной петле, а перед окнами денно и нощно снует оборванный и вечно пьяный люд. В юности Клаудия привыкла бегать на угол за пивом, продавать газеты на перекрестке Холстед и Харрисон-стрит и покупать кокаин в ближайшей аптеке. Ее рубашка и платьишко, рваные и замызганные, были из самой что ни на есть плохонькой материи. Чулки все в дырках, открывавших глазу синеватую кожу тонких ножек, башмаки стоптанные, прохудившиеся, в непогоду всегда промокшие насквозь. Клаудия водила дружбу с целой ватагой отпетых сорванцов-мальчишек с окрестных улиц. Она рано постигла искусство сквернословить и познала порок, хотя, как это часто бывает с детьми, в душе еще не была развращена. В 11 лет, сбежав из омерзительного детского приюта, куда ее поместили после смерти матери, она сумела разжалобить рассказами о своих злоключениях одну ирландскую чету, которая взяла ее к себе в дом на западной стороне. В этом семействе было 2 дочери. Обе служили конторщицами в большом универсальном магазине. С помощью этих девушек Клаудии удалось стать кассиршей. Дальнейшая судьба ее была столь же пестрой и необычной, как начало ее жизненного пути. Следует отметить, что природа наделила эту девушку довольно живым умом. Когда ей минуло 20 лет, она уже была обладательницей, благодаря близкому знакомству с одним ювелиром, а также с сыном фабриканта обуви, обширного гардероба и небольшой наличной суммы денег. Вскоре некий молодой и весьма привлекательный член Конгресса, только что избранный от одного из западных штатов, пригласил Клаудию в Вашингтон для работы в правительственном учреждении. Новая должность требовала знания стенографии и машинописи, и Клаудия без труда усвоила все это. А затем один сенатор привлек ее к тому роду секретной службы, который не предусмотрен государственным бюджетом, но является весьма доходным для тех, кто им занимается. Там, где не помогал обыкновенный подкуп, пускались в ход кокетство и лесть, и Клаудии удавалось раскрывать немало секретов. Одно из поручений — разведать тайные финансовые связи некоего члена Конгресса от штата Иллинойс — привело Клаудию назад в Чикаго, где она свела знакомство с молодым Стимсоном. От Стимсона Клаудия узнала об интриге, которая плелась против Каупервуда в финансовых и административных кругах города, и любопытство ее было сильно возбуждено. В Вашингтоне ей уже приходилось слышать кое-что о Слассе. Стимсон дал Клаудии понять, что некое лицо не пожалеет $2000-3000 и сверх того покроет, разумеется, все необходимые затраты, если господин мэр будет основательно скомпрометирован. Так Клаудия Карлштадт неприметным образом вошла в блистательную жизнь неподкупного Чеффи Сласса. Устроить это оказалось делом не слишком сложным. С помощью достопочтенного Джоэла Эвери Марчбэнксу удалось раздобыть письмо к мистеру Слассу от одного из его политических единомышленников. Это было ходатайство о некой молодой вдове, опытной машинистке, стенографистке и так далее и тому подобное, оказавшейся в затруднительном положении и желающей устроиться на работу в местном муниципалитете. Вооруженный этим письмом и в необходимых для предстоящего поединка доспехах, платье из тяжелого черного шелка, плотно облегающее фигуру, скромная нитка жемчуга на шее, кольца с жемчугом на пальцах, соломенно-желтые локоны, соблазнительно уложенные на висках, Клаудия явилась в резиденцию нового мэра. У мистера Сласса дел было по горло, но, тем не менее, этой даме он назначил день и час приема. На сей раз Клаудия прибавила к своему туалету две бархатные розы, пунцовую и желтую, которые она приколола к корсажу. Итак, перед мистером Слассом предстала полногрудная молодая особа, весьма недурно сложенная и в совершенстве овладевшая искусством стоять, сидеть, двигаться и изгибать торс по всем правилам вашингтонских кокоток. Мистер Сласс загорелся с первого взгляда, но подошел к делу осмотрительно и осторожно. Как-никак, он теперь мэр большого города, и у всех на виду. Ему показалось, что он уже встречался где-то с миссис Брэндон, так эта дама предпочла именовать себя на сей раз, и она не замедлила напомнить ему, где именно. 2 года назад, в ресторане Ришелье. В воображении мистера Сласса тотчас возникли все подробности этой знаменательной встречи. Так-так... И с тех пор, как я понимаю, вы успели выйти замуж и овдоветь, позвольте выразить вам мое соболезнование. Обхождение мистера Сласса было снисходительно величественным и вместе с тем непринужденным, как и подобало, по его мнению, человеку, вознесенному на столь высокий пост. Миссис Брэндон ответила сдержанным наклонением головы. Ее ресницы и брови были слегка подчернены, а на пухлой розовой щечке оранжевым гримировальным карандашом сделано некое подобие соблазнительной ямочки. Поистине, эта дама была воплощением женственности и трогательно-безыскусной печали, и вместе с тем в ней чувствовалась и хорошая деловая сноровка. «Когда я имел удовольствие с вами познакомиться, вы как будто бы состояли на службе в правительственном учреждении в Вашингтоне». «Да, я занимала скромную должность в Министерстве финансов, но при новом правительстве мне пришлось уйти». Миссис Брэндон прикрыла ресницами глаза и слегка подалась вперед, приняв самую соблазнительную позу. «Не могло быть сомнений в том, что помимо работы в Министерстве финансов эта дама пробовала свои силы в самых различных областях». Миссис Брэндон с удовлетворением отметила про себя, что от зоркого глаза мистера Сласса не укрылось ничего, ни одна самая ничтожная деталь. Он окинул взглядом знатока ее лакированные ботинки на пуговках с прюнелевым верхом, черные лайковые перчатки, простроченные белым шелком и застегнутые гранатовыми пуговками, коралловое ожерелье, украшавшее на сей раз белоснежную шейку, и бархатные розы, пунцовую и желтую, приколотые к корсажу. Весьма элегантная и подающая надежды молодая вдова, хотя и перенесшая недавно столь тяжелую утрату. «Так, так, дайте подумать», — с важным видом бормотал мистер Сласс. «Где вы остановились? Позвольте, я запишу ваш адрес». «Мистер Барри очень тепло отзывается о вас в своем письме. Разрешите мне подумать денька, 2-3. Так, сегодня вторник, зайдите в пятницу. Может быть, я сумею подыскать для вас подходящее место». Он проводил посетительницу до дверей, и поступь ее, упругая и легкая, также не укрылась от его внимания. В дверях миссис Брэндон обернулась и бросила на мэра столь нежный и томный взгляд, что он тут же решил непременно пристроить ее куда-нибудь. Более очаровательная просительница еще ни разу не переступала порога его кабинета. А вскоре после этого достопочтенному Чефисласу пришел конец. В назначенный день миссис Брэндон появилась снова. Ее туалет на этот раз приятно оживляла красная шелковая нижняя юбка, кокетливые оборки которой поминутно выглядывали из-под края черного атласного платья. «Видал, какие теперь тут ходят!» — заметил один из привратников, обломок прежнего режима, другому ветерану. — Вот оно, новое начальство, пальца в рот не клади! Он покрутил головой, оправляя воротник. Фронтовато, не без лихости, обдернул сюртук и весело взглянул на своего товарища, такое же старое пропыленное чучело, как он сам. В ответ ему достался дружеский шлепок по животу. «Легче на поворотах, Билл, не забегай вперед! Мы даже не успели развернуться как следует. Вот, погоди, с полгодика, то ли еще будет!» Мистер Слас не скрыл своей радости при виде миссис Брэндон. Он уже успел переговорить с Джоном Бастинелли, новым налоговым инспектором, чей кабинет был расположен на том же этаже, как раз напротив кабинета самого мэра. И мистер Бастинелли в расчете на взаимную услугу охотно согласился оказать покровительство молодой особе. «Очень рад, что могу снабдить вас этим письмом к мистеру Бастинелли», — сказал мистер Слас, нажимая звонок, чтобы вызвать стенографистку. «Мне в равной мере приятно сделать это как для моего друга мистера Барри, так и для вас. Кстати, вы хорошо знакомы с мистером Барри?» — полюбопытствовал он. «Нет, не очень», — призналась миссис Брэндон, быстро смекнув, что мистеру Сласу будет приятно узнать о ее крайне поверхностном знакомстве с лицом, давшим ей рекомендацию. «Меня направил к нему мистер Аммермен», — она назвала первое подвернувшееся ей на язык имя. Мистер Слас почувствовал облегчение. Он протянул ей письмо, и она снова подарила его нежным, ликующим, исполненным благодарности взглядом. От этого взгляда у достопочтенного мэра не на шутку закружилась голова, и началось такое волнение в крови, что благие намерения держать ухо востро с этой малознакомой ему особой тотчас разлетелись с прахом. — Вы, помнится, говорили, что изволите проживать где-то на северной стороне? — осведомился он, растянув рот в безвольную глуповатую улыбку. — Да, я сняла примиленькую квартирку, окнами на Линкольн-парк. Правду сказать, я не была уверена, хватит ли у меня средств и дальше жить в ней, но теперь, если я получу это место... Ах, вы были так добры ко мне, мистер Слас! Я надеюсь, вы не забудете меня теперь навеки вечные. По всему было видно, что это беззащитное создание остро нуждается в покровительстве. Если только я когда-нибудь смогу быть вам полезна. Мистер Слас пришел в неописуемое волнение, подумав о том, что это восхитительное существо женского пола, которое находилось сейчас в такой соблазнительной от него близости, может исчезнуть навсегда. Провожая миссис Брэндон до дверей, он собрался с духом и пролепетал: «Я как-нибудь загляну к вам в вашу новую квартирку. Посмотрю, как вы там устроились. Я ведь живу неподалеку». «О, пожалуйста, пожалуйста, заезжайте!» — горячо воскликнула миссис Брэндон. «Это было бы так мило с вашей стороны. Я ведь совсем одна на белом свете. Может быть, вы играете в карты? А я умею готовить замечательный пунш. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели, как уютно я устроилась в своем гнездышке». И мистер Слас, уже всецело во власти тех чувств, которые были его единственной, но, увы, неискоренимой слабостью, воскликнул: «Загляну, непременно загляну, может быть, даже скорее, чем вы ожидаете. Дайте мне знать, как идут у вас дела». Он взял ее за руку, она ответила ему горячим пожатием. «Ловлю вас на слове», — проворковала она нежно и томно, понизив голос почти до шепота. А через несколько дней мистер Слас снова столкнулся с миссис Брэндон у себя в приемной. Она уж давно подкарауливала его здесь, чтобы повторить приглашение. После этого мистер Слас нанес ей визит. Кое-кому из служащих, уцелевших от прежней администрации и работавших в канцелярии мэра, было поручено вести учет посещения миссис Брандон и отмечать длительность ее пребывания в кабинете мистера Сласса. Записка, написанная мистером Слассом миссис Брандон, вошла в драгоценный фонд вещественных доказательств, среди которых не последнее место занимали свидетельские показания о посещении этой парой гостиниц и ресторанов. Улик вскоре набралось более чем достаточно, чтобы навсегда погубить репутацию достопочтенного мэра. На все эти мероприятия потребовалось около 4 месяцев, после чего миссис Брэндон неожиданно получила предложение возвратиться в Вашингтон и решила его принять. Письма, полетевшие вдогонку, были тут же приобщены мистером Стимсоном к другим уже собранным им неопровержимым уликам, с помощью которых можно было бы изобличить мистера Сласса, если бы он вздумал проявить слишком большое рвение и упорство в своей борьбе против Каупервуда. Меж тем осуществление плана наживы и дележа, намеченного мистером Джилгином совместно с Тирнером, Керриганом и Эдстромом, встретило довольно солидные помехи. Похоже было на то, что некоторые из вновь избранных олдерменов, затвердившие фарисейские уроки своих политических опекунов, не позволят провести через муниципалитет ни одной сколько-нибудь выгодной концессии, если на то не последует соизволение таких столпов общества и блюстителей нравственности, как господа Хэнд, Сглаз и прочие. Более того, все отныне должно было делаться безвозмездно, никто никому и ни за что не должен был отныне платить. «Ну, как вам нравятся эти проклятые болтуны? Вот жульки-то, прости господи!» — возопил мистер Керриген, явившись к мистеру Тирнану прямо с совещания с мистером Джилгином, на котором мистер Тирнан не смог присутствовать. «Они уже состряпали проект. Хотят весь город покрыть своими надземными дорогами. Только нам с вами при этом ничего не перепадет. Не надейтесь, за кого они нас принимают в конце концов. А, ну что вы скажете?» А мистер Тирнен, в свою очередь, уже успел посовещаться с мистером Эдстромом и произвести, как он выражался, разведку в тылу врага, что принесло ему следующие малоутешительные сведения. Республиканцы выдвигали своим лидером в муниципальном совете некоего олдермена по имени Клем, очень неглупого и весьма почтенного американского немца с северной стороны, и этот самый Клем вместе с дюжиной других олдерменов порешил, руководствуясь принципами высокой морали, что впредь городское самоуправление будет вершить дела только частным путем. От этого поистине можно было сойти с ума. Услышав новость, мистер Керриген, даже заранее прикинувший было, сколько тысяч долларов удастся ему сорвать, и тут, и там, когда понадобится его голос, вытаращил глаза от удивления. «Как? Черт возьми!» — воскликнул он. «Вот это удумали! Да что ж это такое?» «Я уже имел честь разговаривать с этим самым Клемом из 20-го избирательного», — процедил мистер Тирнер сквозь зубы. «Ну и субъект, доложу я вам. Мы встретились в Тремонте, он был там с Хорвранеком, и когда он пожал мне руку, я сразу увидел, что это за человек, дохлая рыба какая-то. И вообразите себе, что он посмел мне сказать». «Если не ошибаюсь, мистер Тирнан, из 2-го избирательного?» — говорит он. «Да, вы не ошиблись», — отвечаю я. «А вы не такой уж страшный с виду, как я думал», — говорит он. «Ха-ха! Я чуть не сказал этому наглецу, а ну проваливай, пока я тебе скулу не своротил. Попадись он мне теперь под злую руку где-нибудь в укромном местечке». Мистер Тирнан даже зубами заскрипел от злости. «Послушали бы вы, как он разглагольствовал о том, что ему, дескать, непонятно, по какой такой причине препятствует новым компаниям прокладывать в Чикаго свои трамвайные линии? Кому ж это не ясно? Тут мистер Тирнан сделал даже попытку передразнить мистера Клема. Что население решительно против всяких монополий? Ну и ну. Поглядим, как он поднесет эту галиматью Гамблу или Пинскому или Шламбому. Мистер Керриген, услышав имена этих матерых взяточников, привыкших драть с каждого по три шкуры и извлекать побочные доходы везде, где только можно, злорадно расхохотался и откинулся на стуле. «Я вам скажу, Майк, что я насчет этого думаю», — с хитрым видом проговорил он, поддергивая узкие по английской моде брючки. «Это джилгиновская шатия, просто жалкие трусы. Их следует хорошенько проучить. Джилгин это понимает не хуже нас с вами. Вся эта великопостная христианская белиберда не для меня. По-моему, Каупервуд прав». Это кучка старых ханжей, которые лопаются от зависти. Если Каупер вот готов выложить хорошие деньги за то, что мы не дали им залезть в его кормушку, так пусть и они выкладывают, если им припал охот туда залезать. Городское самоуправление не богадельня. И нам нужно сейчас же во что бы то ни стало сколотить в новом муниципалитете хорошее, очень крепкое ядро, чтобы Шрайхарту и Макдональду не удалось получить того, на что они зарятся. Джейлген так расписывал этих господ. Я-то думал, с ними и вправду можно иметь дело. За выбор они с нами рассчитались, спору нет. Ну, а теперь пускай платят, если хотят получить хорошую концессию. — Вы правы, черт побери, — отозвался Тирнан. — Готов подписаться под всем, что вы сказали. В самом непродолжительном времени после этой поучительной беседы мистер Макдональд был весьма неприятно поражен, обнаружив при помощи своего ставленника, олдермена Клемма, что у него много меньше сторонников, чем он предполагал. Да, союз с такими политиканами — штука ненадежная. Некоторые олдермены, какие-то там Хорбаки, Фогарти, Макгрейны, Семельски всем своим поведением давали основание предполагать, что получили взятку. С этим неутешительным известием мистер Макдональд поспешил к Хенду, Шрайхарту и Арнилу, которые уже поздравляли друг друга, полагая, что одержанная победа не замедлит принести им концессию на постройку разветвленной сети надземных железных дорог, после чего они поставят, наконец, на колени своего заклятого врага Каупервуда. Выслушав молодого Макдональда, Хэнд немедленно минуты послал за Джилгином. На вопрос Хэнда: когда же, наконец, муниципалитет утвердит предложенный Клемом проект концессии общей Чикагской городской электрической? Джилгин заявил, что к великому его, Джилгина прискорбию, этот проект наталкивается на довольно сильное противодействие со стороны целого ряда лиц. «Что такое?» — свирепо спросил Хант. «Мы ведь, кажется, обо всем с вами договорились». «Вам, по-моему, платили все сполна, как было условлено. Вы брались провести в муниципалитет 26 олдерменов, которые будут голосовать так, как им прикажут. А теперь что же, на попятный? Хотите отказаться от своих обязательств?» «Обязательств, обязательств», — проворчал Джилгин, раздраженный чрезмерной, по его мнению, грубостью этого наскока. «Я взялся провести в муниципалитет 26 олдерменов-республиканцев и провел. А покупать их со всеми потрохами я и не брался. Я, в конце концов, не выбирал каждого из них по своей воле. Мне приходилось договариваться с разными людьми по разным округам, с теми, кто пользуется популярностью и у кого было больше шансов пройти». «Но разве я могу отвечать за каждую подлость, которая творится за моей спиной, если люди не держат слова? Так я-то при чем здесь?» Физиономия мистера Джилгина изображала укоризненный вопрос. «Позвольте, но вы же сами подбирали этих людей!» — наседал на него Хант. «Каждый из них был избран с вашего одобрения. Все они дали торжественное обещание бороться с Каупервудом до победного конца. А что же вышло? теперь они отрекаются от этой своей священной обязанности. Они же не могут не знать, для чего их выбрали в муниципалитет. Все газеты требовали в один голос, чтобы Каупервуду не предоставлялось больше никаких привилегий. «Все это правильно», — отвечал Джилгин. «Но только я никак не могу отвечать за честность других». «Да, конечно, я провел их в муниципалитет, это верно. Но я подбирал их с помощью других республиканцев и кое-кого из демократов. Ведь как-никак, а прежде всего надо было отобрать таких, которые не провалятся на выборах. Впрочем, насколько я понимаю, большинство из них вовсе не собирается потакать Каупервуду. Но вот концессии для других компаний — это уж совсем другое дело». Мистер Хэнт наморщил свой широкий лоб и с нескрываемым подозрением вперил голубые глазки в мистера Джилгина. «Но кто же все-таки там мутит воду?» — спросил он. «Я хотел бы иметь список этих алдерменов». Мистер Джилгин, хитро обезопасив себя со всех сторон, готов был принести в жертву непокорных. Пусть каждый ратует сам за себя. Хэнт записал имена тех, на кого надо было немедленно оказать давление, а заодно решил последить и за мистером Джилгином. «Если при осуществлении намеченного плана в административном аппарате начнет заедать, придется опять обратиться к газетчикам и велеть им шуметь погромче. А тех олдерменов, которые не оправдают возложенного на них высокого доверия, гнать в шею из муниципалитета, отдать на суд обманутых ими избирателей, пригвоздить к позорному столбу. И пусть газеты с удвоенной силой протрубят на весь мир о неслыханном коварстве и бесстыдных мошеннических проделках Каупервуда». Тем временем господа Стимсон, Эвери, МакКибен, старик Ван Сайкл и другие агенты Каупервуда тоже не плашали, обрабатывая в его пользу отдельных олдерменов из числа тех, кто не проявлял особого тяготения к высокой морали. Они старались втолковать им, что стоит только в течение 2 лет воздерживаться от неугодных мистеру Каупервуду решений, и соответствующая награда не замедлит воспоследовать. Либо в виде ежегодного жалования в $2000, либо в виде других преподношений, формы их могут быть разнообразны. Существуют просроченные и гнетущие, подобно тяжелому кошмару, векселя, которые можно эндоссировать, закладные, которые можно выкупить, да мало ли что. Строжайшее соблюдение тайны гарантировалось в любом случае. Само собой разумеется, что предложения такого рода никогда не исходили непосредственно от упомянутых выше лиц. Кто-нибудь из друзей или из соседей неожиданно выступал в роли посредника, а то просто какой-то незнакомец являлся с таинственным поручением. Так еще 11 олдерменов, помимо тех 10 олдерменов-демократов, которые уже были приручены МакКенти, попали в селок. Все расчеты Шрайхарта, Хэнда и Арнила были уж до основания разрушены, хотя они об этом и не подозревали, и, невзирая на все их усилия, долгожданная общегородская концессия на проведение трамвая никак не давалась им в руки. В конце концов, им пришлось до поры до времени удовлетвориться концессией на прокладку одной единственной линии надземной железной дороги на южной стороне, то есть на территории, уже фактически покрытой шрайхартовскими линиями. Общечикагская городская компания электрических железных дорог получила концессию тоже на одну, и притом совершенно незначительную трамвайную линию, которую Каупервуд, если счастье ему не изменит, мог впоследствии легко присоединить к своим.